Часть пятая. Два ведра святой воды. Справочник мистера Крюгера. Эпиграф. Береговушки рыскали по сучье, в предчувствии недетских холодов, густела кровь в скрещенных жилах сучьев и закипала в мускулах плодов. По 95-й дороге, тянущейся от Флориды до Вермонта, мне приходилось ездить часто. В основном на дешевом автобусе, цена билета на который по правилам компании не превышала $99. Путешествие в общественном транспорте всегда предполагает общение. Покупая билеты, я однажды разговорился по телефону с кассиршей и предложил ей выйти за меня замуж. «Я черная и толстая», — сказала она. «Пластическая хирургия делает чудеса», — нашелся я. В другой раз пил сухое белое с тщедушным словаком, предпочитавшим говорить со мной на ломаном русском. Засыпающий автобус велел ему замолчать, а я так и не узнал его тайну. Познакомился с осетином, который участвовал в обоих российских путчах на стороне народа только для того, чтобы свалить в Америку. «Других целей не было?» — спрашивал я его. «Какие там цели? Вражке нечего делать». «А зачем лез под пули?» «За свободу». «Хотел уехать и организовать здесь свой бизнес». «Организовал?» «Нет, но все на мази». Я немного повзрослел. «Если ты ничего не можешь изменить, молчи или делай революцию. В нашей компании с Фостером повелось, что политика — зло, а разговоры о ней — его умножение». Меня занимал справочник, подаренный чокнутым боцманом в кафе на Five Points. «Заявить, что ты написал все стихи в этом мире — диагноз. Но полет мысли красивый. В молодости, при явном переизбытке творческих сил, мне тоже приходили такие мысли в голову, но на гипотетическом уровне. Я слушал радио, листал книги и удивлялся, почему все это написал не я, а ведь мог бы. Я успокаивал себя тем, что это бессмысленно. На свете не существовало ни одного произведения или автора, которому я бы завидовал. Я был благодарен людям, что они постарались и написали что-то, избавив меня от лишней работы». Сознание общего дела пришло из физики или какой-то восточной практики, к которой я мог мельком приобщиться. И я считал, что в поэзии тоже должны существовать критерии, и сертификат подлинности возможен, в чем бы он ни выражался. Вы же отличаете свежую пищу от испорченной. Признание или отторжение поэзии связано с субъективными социальными вещами, с трендами, которые назначают недобросовестные кураторы, критики, политиканы. Я считал, что с их мнением можно не считаться. Рано или поздно все должно встать на свои места. Я носил в себе чувство положительного фатализма и вслушивался в сердце мира. Ощущал полное отсутствие авторитета в литературном настоящем. Бродский стал для меня старшим собеседником. Я отчасти воспринимал это как трагедию. Иерархии устранены, критерии потеряны, критика — кумовство и лукавство. Я никогда не думал о нерукотворном памятнике, который, возможно, воздвигаю, говорил о личных счетах каждого с самим собой. Ничто не избавляет тебя от необходимости находиться в постоянном становлении. Если ты пишешь стихи, после которых у тебя меняются глаза, ты приобретаешь опыт. Это уже цель. Иногда я листал перед сном книгу Крюгера. В ней было множество заметок, сделанных от руки. Статистик подарил мне копию справочника, записи отпечатались на копировальной машине, но никакого смысла не несли. Крюгер выписывал фамилии, не был в них уверен, зачеркивал, ставил новые. После некоторых стоял знак вопроса. Биня собрал хороший архив поэтических звукозаписей. Похоже, он зарабатывал на этом деньги. Каждый звонок стоил под полтинник и расценивался как международный. Зарегистрировать номер как платный в Америке несложно. Единственной странностью этих записей было их чудовищное качество и ощущение эффекта прослушки. Стихи не декламировались для того, чтобы остаться в веках, а как бы набарматывались. Сочинялись прямо перед слушателем. Я пожалел, что дядя Джо такой забавной штукой не заинтересовался. Количество номеров в телефонной книге было внушительным. Крюгер объединил значительную часть живущих ныне поэтов под этой обложкой и запросто мог загнать свою книгу в библиотеке Конгресса или ЦРУ. Поэзию в Америке как бы не жалуют, но если ее подача правильно оформлена, ты желанный гость на сцене МОМА, на съезде Демократической партии или во время приветственной речи перед состязаниями Родео.